Глава 22. Неудачники во главе с мисс Паркли отправились к остановке трамвая, идущего к Королевским дубам. И хотя они рисковали попасться на глаза приспешникам Каллагана, это была их единственная возможность и самый безопасный вариант добраться туда всем вместе в ближайшее время. День уже клонился к вечеру, солнце тронуло верхушки деревьев на холме, отбрасывая длинные тени. У входа не встретилось ни одного сотрудника. Ребята вместе с мисс Паркли прокрались через холл и по петляющему коридору вышли к концертному залу. День выдался слишком долгим. Управляя коляской, Ридли чувствовала, как устали и болят ее руки. И голова ее устала думать. Столько всего случилось, слишком много, чтобы быстро все осознать. Если неудачники смогут выбраться из этой ситуации, Ридли понимала, что ей понадобится не меньше недели просидеть в тишине лаборатории, чтобы все обдумать и успокоиться. Но сейчас она была вместе с друзьями. «Ждите здесь», — шепнула мисс Паркли, когда неудачники зашли в непривычно пустое фойе перед залом. Подойдя к дверям, женщина особым образом постучалась. Ридли поняла, должно быть, это еще один код для членов волшебного круга Вернона, потому что почти сразу щелкнул замок, и дверь широко открылась. В зале стояла полная темнота. Свет, единственная лампа, горел только на сцене. Ридли видела в сумраке чьи-то фигуры, и тут послышался знакомый голос. «Друзья!» Мистер Вернон выплыл из полумрака им навстречу. «Папа!» — обрадовалась Лейла. «Данте!» — воскликнул Картер. Они оба бросились обнимать этого человека с кудрявой копной белоснежных волос, одетого, как всегда, в строгий черный смокинг и плащ, подбитый алым шелком. Ридли знала. Это все тот же человек, которым она восхищалась много лет. Но почему-то сейчас он выглядел иначе. Она жалела, что прочла то омерзительное тайное письмо Каллагана. В таких вещах и заключается месть. Площадь поражения у нее велика, и нередко она затрагивает не только саму цель. Вот вам мой совет. Оставьте месть персонажам вестернов и фильмов о самураях, где ей самое место. Ридли почувствовала, как Тео и близнецы незаметно собрались у нее за спиной, и в этот момент мистер Вернон посмотрел на них. Он раскинул руки, словно собирался обнять их всех разом. Кажется, у него это получилось, потому что ребята в какой-то момент поняли, что все они собрались вокруг волшебника. «Я так рад, что вы здесь, целые и невредимые. Как вы? Как добрались сюда?» — спросил он, и все одновременно заговорили о том, что были сильны, отважны и готовы к любым неожиданностям. И тут Ридли подумала, а ведь все они, в сущности, еще совсем дети. И не стоит им быть такими, как эти взрослые. Пока не стоит. «А где другой мистер Вернон?» — спросила Лейла, вглядываясь в темноту за спиной мистера Вернона. «Я здесь, милая!» — послышался его мягкий голос. Лейла бросилась вперед и прижалась к его мягкому животу. Он взял ее голову в свои ладони, та поместилась там целиком. «Заходите, заходите быстрей», — сказал другой мистер Вернон. «Хелена, пожалуйста, запри дверь». Мисс Паркли выполнила его просьбу и прошла в зал вслед за остальными. Ридли проехала мимо рядов сидений поближе к сцене, скупо освещенной одной единственной лампочкой. Все собрались вокруг нее, точно вокруг костра. Другой мистер Вернон принес большое блюдо со свежим печеньем с шоколадной крошкой и передал его по кругу. В этот момент Ридли поняла, насколько же она голодна, и схватила два самых больших печенья. Мама наверняка уже вернулась домой со своей встречи и начала готовить ужин. Ридли жалела, что забыла оставить записку. Правда, мама могла и не заметить ее, а заметив, могла не прочитать, но девочке казалось, что именно это следовало бы сделать обычной дочери для обычной мамы. Мистер Вернон встал перед неудачниками. «Думаю, мисс Паркли уже рассказала вам о ваших хранителях. Ребята согласно загудели. Простите еще раз, что держал вас в неведении. Но я подумал, что чем меньше вы знаете о том, что наши друзья присматривают за вами, тем безопаснее». «И ты нас прости», — сказала Лейла, — «что не рассказали тебе всего раньше. Из-за этого Каллаган и пришел за нами в пещеру». Мистер Вернон мягко улыбнулся. «Ну, теперь-то расскажите, пожалуйста», — попросил он. Другой мистер Вернон отставил поднос и встал рядом. «Нам очень много нужно рассказать», — ответила Ридли, в очередной раз доказывая друзьям, что, несмотря на опасения, все же доверяет наставнику. «Картер, может, ты начнешь?» Картер вздрогнул, а затем рассказал Вернонам о том, что Каллаган на самом деле одно из воплощений его дядюшки Проныры, Сильвестра Битона. Разумеется, у Вернонов была куча вопросов. Когда все высказались по этому поводу, Ридли поняла, что необходимо переходить к главной проблеме. Достав из отделения в подлокотнике склеенное письмо, она заговорила прежде, чем волнение успело охватить ее. «Мистер Вернон, вы должны кое-что увидеть». Она растерянно посмотрела на бумагу в своей руке. «Что это, Ридли?» «Письмо, которое вы написали много лет назад. Письмо вашему старому другу, Килрою Каллагану». Она увидела, как побледнело лицо мистера Вернона и оглянулась на остальных. Все старались не смотреть друг на друга, и на мистера Вернона тоже. Ридли думала было прочитать письмо вслух, но в итоге решила, что, быть может, другому мистеру Вернону не стоит это слышать. Так что просто передала их находку наставнику. Данте с хрустом стиснул бумагу. Прищурившись, он вчитался в слова, написанные его собственным почерком. Дочитав до конца, он покачал головой, хмыкнул и обвел взглядом неудачников. «Позвольте я угадаю», — сказал он. «Каллаган позаботился, чтобы оно попало к вам в руки». «Именно», — кивнула Ридли. «Он буквально дал его нам в руки. Каждому разложил обрывки по шкатулкам изумрудного кольца. Мы собрали их все и открыли прошлым вечером. Не знали только сразу вам это показать или вначале все узнать. Хотели сперва получить от Дина больше информации». «Не самый мудрый ход, Ридли», — озабоченно сказал мистер Вернон и обвел взглядом неудачников. «Вы все могли серьезно пострадать. О чем вы только думали? Мы думали, что не можем вам доверять». Голос Ридли эхом отозвался в пустом зале, точно в пещере. Мистер Вернон поморщился, словно ему влепили пощечину. Секунду он молчал. «Вы все еще так думаете?» — спросил он. Ридли вытянула руку, нервно указав на письмо. «А что нам, по-вашему, думать? Мы хотим вам доверять. Разумеется, хотим, но вы все время от нас что-то скрываете, и пока это самое большое, что мы узнали». В разговор вмешался другой мистер Вернон. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» Данте мягко вложил письмо ему в руку, и тот начал читать. Мистер Вернон обернулся к Ридли. «Я написал его, чтобы извиниться». «Извиниться за то, что стали причиной смерти чьих-то родителей?» Голос Ридли почти срывался. «За то, что ваш друг Мик получил страшные ожоги?» «Значит, ты действительно написал это письмо, папа?» — спросила Лейла. «Да». И был искренен в каждом слове. Мистер Вернон тяжело вздохнул. «Я бы хотел, чтобы все тогда случилось иначе. Хотел бы вернуться туда, принять иное решение. Но прошлого не изменить». Другой мистер Вернон свернул письмо и положил его на сцену позади себя. Мисс Паркли стояла в стороне, сложив руки на груди, и ей явно было неловко. Ридли терялась и не могла угадать, что они думают. Но молчание явно не предвещало ничего хорошего. Неужели Каллаган добился своего, и теперь Данте Вернон становится в их глазах настоящим злодеем, а Ридли ему в этом помогла? «Простите, что никогда не рассказывал вам об этом», — наконец произнес мистер Вернон. «Правда, мне очень жаль. Но есть вещи, за которые мне настолько стыдно, которые меня так пугают и так злят, что их сложно не держать в секрете». Он повернулся к другому мистеру Вернону. «Я совершил ужасную ошибку. И совершил еще одну, когда решил никому об этом не рассказывать. Но ты рассказал об этом, Данте. Другой мистер Вернон покачал головой. Ты попросил прощения у того, кому причинил вред. Это с ним тебе надо было поговорить. Это ты и сделал. Его ответ от тебя не зависел. Честно говоря, его ответ ужасает. Он протянул руки и обнял Данте за плечи. Я всегда считал, что характер человека проявляется в том, как он принимает беды и трудности. А у тебя, по-моему, выдающийся характер, Данте. Ты любящий отец, заботливый друг, ты борец, ты волшебник, ты хочешь дарить чудеса этому миру. Это восхитительно и самоотверженно. И я никогда не позволю тому, кто затаил на тебя обиду, украсть это у тебя, у меня, у них. Он кивнул на ребят, сидящих в переднем ряду. «Я люблю тебя, и знаю, что они тоже тебя любят!» Мистер Вернон прошептал. «Спасибо, Джеймс. Прости меня». Лицо у Ридли горело от смущения. Она оглянулась на Лейлу и Картера, которые вытирали выступившие на глазах слезы. Тео прикусил губу и дергал ноготь на пальце. Олли и Изи сидели неподвижно и непривычно тихо. Вдруг раздался условный стук в дверь. Мистер Вернон коротко извинился и побежал вверх по проходу, чтобы впустить того, кто стучал, кем бы он ни был. Голова Ридли гудела. Да, она должна была передать письмо мистеру Вернону, но теперь уже она чувствовала себя злодейкой. На какие бы последствия Каллаган не рассчитывал, случилось прямо противоположное. Другой мистер Вернон поддержал Данте в этой ситуации как никто, а такое случается нечасто, но, скорее всего, это потому, что кто-то умеет говорить такие вещи вслух, а кто-то нет. Наверняка и то, и другое правильно. По проходу к сцене спустилась целая группа людей, и в бледном свете лампы Ридли смогла разглядеть их лица. Среди них были Квинни, Грегор и Тара. Был человек, работающий в зоомагазине, где Тео покупал птичий корм. И даже та пожилая женщина в черном платье, которую Ридли не узнала. Она медленно хромала, опираясь на трость. На лицо ее падали длинные пряди белых волос. Должно быть, это была та самая постоялица отеля, о которой говорила мисс Паркли, хранитель Лейлы. Мистер Вернон выглядел измученным и усталым. «Неудачники, познакомьтесь со своими хранителями», — сказал он. «Хранители, скажите привет своим неудачникам». Взрослые подошли, каждый к своему ребенку. Хелена Паркли встала возле Ридли. «Ты в порядке?» — спросила она. «Представляю, как тяжело тебе сегодня». Ридли покачала головой. Ей хотелось казаться сильной и храброй, и немного резкой, как всегда. Но еще хотелось быть честной, и именно с этого она начала. «Мне действительно было тяжело». Она почувствовала подступающие слезы и резким движением вытерла глаза. «Иногда мне кажется, что ни один взрослый в моей жизни на самом деле не соответствует моим ожиданиям. Должно быть, это неприятно. Но, пожалуйста, пойми, Каллаган хочет, чтобы именно это тебе и казалось», — сказала мисс Паркли. — Это часть его плана. Это питает его. Он точно эмоциональный вампир. Расцветает, если рядом царит недоверие, печаль, гнев и страх. Я знаю. Знаю, что он плохой человек, но... И я теперь чувствую себя таким же плохим человеком. — Это порой случается со всеми нами, — ответила мисс Паркли. — Важная часть взросления — это научиться прощать себя. Данте должен был простить себя, когда Килрой Каллаган отказался принимать его извинения. Лейла вскрикнула. Ридли резко развернула коляску, готовая сражаться, но увидела, что подруге ничего не угрожает. Та во все глаза смотрела на свою хранительницу, держащую в руках светлый парик. Длинные темные волосы женщины были убраны под черную сеточку. Трость оказалась ей не нужна. Женщина выпрямилась во весь рост и как будто сразу сбросила несколько десятков лет. И лишь потом Ридли заметила большие карие глаза. «Сандра!» — прошептала девочка. Мисс Паркли встала рядом с Ридли. К слову о прощении. Она пришла в волшебный круг Данте, отдавшись на их милость. они дали ей второй шанс и позволили стать хранителем Лейлы. «Но я не знаю, как к этому относиться», — сказала Ридли. «Она предала нас, пыталась нам навредить. А теперь она снова нам помогает. Но ты можешь относиться к этому, как захочешь сама». «Спасибо, мисс Паркли». Ридли слегка улыбнулась. Ей всегда говорили, что злость или досада, которые она испытывает, — это неправильно. Она снова посмотрела на Лейлу и Сандру и увидела, что они обнимают друг друга. Что-то щелкнув, встало на место в ее голове, словно рычаг и щеколда в новом устройстве. Мистер Вернон поверил Сандре Сантос, потому что она попросила его об этом. Несмотря на все свои потери, он простил ее, потому что она раскаялась. И теперь Лейла сделала то же самое. Неужели это может быть так просто? В дверь зала снова постучали. Ридли с восторгом наблюдала, как десятки людей хлынули в помещение. Некоторых она видела где-то в городе. К ее удивлению, они начали снимать парики, толстые очки и накладки на зубы. Все они носили маскировку, как и Сандра, и неудачники пытались это сделать совсем недавно и довольно неудачно. «Кто это?» — спросила девочка у мисс Паркли. «Члены нашего волшебного общества». Глаза ее так и сияли от гордости. «Круга». Мистер Вернон попросил их приехать на помощь. «Чем нас больше, тем безопаснее». Ридли представила, как Преста летает по минеральным скважинам, громко выкрикивая тайное послание мистера Вернона о месте встречи. К слову о мистере Верноне. Он явно взбодрился, приветствуя гостей, пожимая им руки и представляя неудачников всем, кто оказывался поблизости. Внезапно в дверь снова постучались. Правда, теперь это был другой стук. И доносился он со всех сторон, ото всех дверей, что вели в зал и на сцену. Стук превратился в грохот. Двери сотрясались от множества ударов. Неудачники взволнованно переглянулись. И тут Ридли поняла, к ним нагрянула загипнотизированная армия Каллагана.